Полутрупачи. Что мне удалось узнать? Кроме того, что стекло сплошное и нигде не имеет ни входов, ни выходов. Как ни старайся, перебраться на ту сторону, где находился Инкерман, не получилось бы. Конечно, я еще и не раз возвращался к стеклу. Это было единственным возможным местом встречи с другом. Хотя мы с таким же успехом могли переписываться по WhatsApp из своих комнат, мне хотелось приходить сюда, чтобы его увидеть. Что предпринять дальше, я не знал. Вначале предстояло хорошенько перетряхнуть все свои представления о месте, где мы оба находились. Итак, мы пребывали в полутрупачах, и это был уровень «Спальное село». Никаких оснований не верить Инкерману у меня не было, к тому же я все видел своими глазами. Если что-то мне здесь и встречалось, так только одни бесконечные комнаты, территории сна, которые все равно не приходил. Но, возможно, последнее обстоятельство было только моей проблемой. Инкерман рассказал главное. Стекло делило два отсека полутрупачей не просто так, а четко на тех, кто сдал лампу, выбрав, и тех, кто ее не сдал. Это обстоятельство, вовсе не заселение ближе к чему-то, и объясняло тот странный факт, что в моей части людей практически не было, а в его все комнаты были забиты, и открытая дверь в свободную комнату считалась редкостью. Подниматься выше мало кто отваживался, и это было объяснимо. Представить, что могло там находиться, если даже этот четвертый уровень настолько плох, было способно не всякое воображение. Ну разве что пол, потолок и стены во всю ширину и в любые стороны. Стоило ли думать, что такая перспектива могла кого-нибудь привлечь? А после блуждания в полутрупачах она оказалась вполне реальной. Конечно, можно было взглянуть на все это иначе. Может быть, люди именно к такому и стремились, и вот достигли наивысшего. Им так понравилось в этих комнатах, на этих диванах и без воды, что они побежали сдавать лампу. Сложно было понять, каким соображением руководствовался Инкерман, но он уже был на другой стороне. Это означало, что есть лишь один способ воссоединиться с ним. В любой момент я мог им воспользоваться. Справа от огненной двери начинался коридор для тех, кто выбрал полутрупачи. Зачем же людей разделять, если по обе стороны стекла одно и то же? Эта загадка оказалась не из трудных. Ее легко расколоть, как орешек, зная человеческую природу. Так мне объяснил Инкер. Те, кто сделали выбор, и те, кто еще не решились, не должны были мешать друг другу. Ведь лишившиеся возможности что-то изменить, и тот, кто ею пока обладает, определенно не уживутся вместе. Я не стал с этим спорить. Уверен, что мир, который мог быть так устроен, предположим на миг, что такое возможно, долго бы не протянул. В Севастополе каждый мог изменить, что хотел, для себя лично или своих недалеких. Но город был таким, что не возникало необходимости его менять. Тех же, кто все-таки стремился к переменам ради перемен, ожидала башня. В который раз я ел хлеб и котлеты, и даже порой безо всякого графика. Перепадал борщ, но вся эта домашняя еда больше не радовала. Мысль, что так будет постоянно, независимо от того, оставлю ли я лампу или просто буду продолжать свои дурацкие шатания по коридорам, эта мысль заполняла собой все сознание, не оставляя пространства для остальных. И, наконец, я думал о еще одной детали, которую поведал Инкерман. Она-то и казалась самой страшной. Те, кто поднялся выше, но не смог по каким-то причинам, не хватило смелости, сил выполнить свою миссию, возвращались назад. Но не в Севастополь, нет, в полутрупачи. После этих слов Инкера все окончательно встало на свои места. Конечно, те, кто возвратился, не должны были общаться с неопределившимися, это ясно идиоту. Ну а разделять их с теми, кто сдал лампу и кому все равно ничего не светит, не было никакого смысла. «У этого отсека есть название», — написал Инкерман, когда мы в очередной раз стояли друг напротив друга возле стеклянной стены. «Не удивил», — огрызнулся я. «Видно, нам уже вовсе не о чем говорить, если после десятка встреч ты выдаешь этот протухший факт как откровение». Инкерман не шевельнулся, сохраняя странное спокойствие. Только пальцы его работали, набирая новое сообщение. «Полутрупачи — это слово дикое, ветхое. В планиверсуме такое в моде, ты знаешь не хуже меня». «Ну и?» Я уставился на него через стекло. «На самом деле это село пребывания». «Вот как!» — я понимающе кивнул. «И знаешь, в чем его смысл? Какое знание он дает нам, избранным?» — продолжил Инкер. Я заметил, что он окончательно изменился. Казалось, его ничто не может вывести из равновесия. Он выглядел не просто спокойным, он выглядел равнодушным. Такое, что единственная жизнь, нормальная для человека, подходящая ему, она внизу, вне башни, в Севастополе. То ли мне показалось, то ли в его глазах что-то сверкнуло. Какие-то искорки сумасшествия. Вот был же парень, с грустью думал я. Я не особо понимал его порой, но любил всем своим сердцем с тех самых пор, как помнил себя и его. А ведь это одна пора. Без особых талантов, ума, впрочем, как и я сам, наверное, у Инкермана удивительно получалось скитаться по башне и не пропускать ничего в себя, он будто бы скользил по ней, лавировал. Все, что меня задевало, а наших подруг и вовсе сражало на повал, не оставляло в нем, казалось, и следа. Когда мы встречались, я наблюдал за ним, и мое мнение менялось, от уровня к уровню, от встречи к встрече. Я стал больше понимать его, но как бы мне не хотелось избавиться от этой черствой мысли, все меньше любить. Таким оказался путь Инкермана в башне, путем равнодушия. За всеми этими мыслями я так и не нашел, что ему ответить, но на экране уже возникла новая строка. «Знаешь что?» — написал Инкерман. «А я ведь был наверху. Я вернулся». Я посмотрел на него с сомнением, но Инкер выдержал взгляд. «Ты рехнулся», — наконец написал я. «Мы общаемся по Вотзефаку, а если б ты был наверху?» Палец случайно нажал на отправку, и сообщение улетело Инкеру, но едва я хотел продолжить, как тут же выскочил ответ. «Невероятно», — прошептал я. «Как ты это делаешь?» «Я поднялся наверх, не сдавая лампу», — объяснял Инкерман. «И я не шел по коридору, а попал сюда прямиком сверху». «И ты хочешь сказать, что у тебя не забрали лампу и отпустили сюда? Мол, заходи еще, коль пожелаешь?» «Или подари соседям по селу, так?» Я и сам не особо верил в то, что писал. Но все же было интересно, что он мне ответит, как сумеет выпутаться. «Я не оставлял ему лампу. Я не оставлял эту долбанную лампу. Я бросил ее в пропасть!» На сей раз я долго и пристально всматривался в него через стекло. Каждая буква сообщения прямо кричала, выдавая истерику, нерв. Но человек напротив меня был спокоен, почти неподвижен. И даже не думал смотреть на меня, только в экран. «В какую пропасть?» — только и смог спросить я. «Посмотри», — ответил Инкер, — «ты уже был у двери, загляни в нее». Я бросил на него сердитый взгляд, но в самом деле отправился смотреть. Так или иначе, это было лучше болтовни, попытка разобраться самому. Вот Вотзефак завибрировал только когда я прошел через всю площадь, нырнул в знакомый коридор и дошагал до полыхающей двери. «Социальный лифт на пребывание был последним в башне», — написал мне Инкер. «Дальше лифты не ходят». Сперва я подумал, что это дурацкая шутка. Затем, что повод поймать его на вранье, ведь как он побывал выше, если нет лифта? А потом меня осенило. «Это как с троллейбусом-восьмеркой, помнишь?» — прочитал я на экране. «Вроде маршрут есть, а вроде и нет. Доберется только тот, кто сильно хочет и также сильно верит». Я не рискнул открыть дверь, к тому же побаивался, что сделать это можно лишь однажды. Мне хотелось услышать какие-нибудь звуки из-за двери, подтверждавшие, что там есть жизнь, ведь если там горит костер, он хотя бы должен трещать. Было понятно одно — там нет социального лифта, потому что ни один лифт не поедет, если он объят пламенем, а мне нужен был лифт. Мне нужно было выбираться отсюда. Стоит ли говорить, что мне по-прежнему не удавалось спать? Я лежал и смотрел в потолок, изучая трещины, и думал о том, что мне предстоит выяснить. Наверное, самый важный вопрос. Его нельзя было задать по Вотзефаку. Я должен был увидеть Инкера, без этого не смог бы понять. И когда мы встретились в следующий раз, я не стал думать о предисловиях и сходу задал вопрос, который передумал отправлять тогда, стоя у огненной двери. «Что там?» Вопрос был осторожным. На самом деле в моей голове роились, будто пчелы, множество «как», «почему», «да зачем», но я решил не выпускать их до поры всех сразу. Мне не нужно было жалить Инкермана, мне хотелось его раскусить. Хотя вряд ли эта осторожность передалась буквам. «Только огненные острова. Ты это серьезно?» Вместо ответа Инкер за стеклом кивнул. «Маленькие острова были в Левом море. Мы обходили их на лодках или добирались на спор вплавь. Представить огненный остров мне было довольно трудно. Огонь всегда был чем-то домашним, уютным. На нем готовилась пища, он согревал дом. В конце концов, просто радовал глаз, когда мы собирались во дворе или на пустыре. Его всегда было немного, ровно столько, сколько нужно для тепла и настроения. Но теперь же речь шла об островах из огня или еще того хуже, островах в огненном море. Кому и зачем могло потребоваться столько огня?» Наверху не хотят, чтобы к ним поднимались все, кто способен нажать кнопку, вставить лампу и сесть в лифт. Я и сам заметил, как написал Инкерман о своих сомнениях, а он уже и ответил. «Там ждут тех, кто готов ради этого рискнуть собственной жизнью». «Рискнуть жизнью», — шептал я, не веря. «Но ведь и никто не говорил об этом, не предупреждал». «Избранные гибнут, пытаясь перебраться выше, но они черпают силы в своей миссии, в желании донести лампу. Если этого нет или одолевает страх, лучше остаться в пребывании. Здесь для таких все условия», — дописал Инкерман. «Ну, положим, не все. Я вспомнил об отсутствии воды, но, конечно, не стал развивать тему. Оставаться здесь было смерти подобно. Вот что я знал точно. Но пускаться в такое приключение, был ли я готов к такому повороту? Ну, конечно, нет». «И что же, нет другого пути?» — спросил я Инкера, и мне показалось, вся башня в этот момент содрогнулась от тихой безысходности этих слов. Но она выстояла. Или вправду показалась. Мои дела становились совсем плохи. Одно дело просто подняться наверх в неспешном ритме приключения, порой веселого, порой занудного, но совершенно безопасного, с возможностью в любой момент его остановить. И совсем другое — рисковать собой. Но каждый раз, думая об этом, с тех самых пор, как узнал про неведомые еще острова, я теперь вспоминал сон. Мою лампу в камне, странное видение, смысла которого мне, возможно, и не суждено узнать. Я понимал, что пойду вверх, что мне никуда не деться. Оставалось только решиться на то, что и так решено. Инкерман смотрел на меня внимательно, словно оценивающе, через толстый слой стекла. «Вторая дверь рядом с огненной», — написал я. «Ты ведь прошел по ней, да? Потому-то ты с той стороны». «Мы уже обсуждали это», — бесстрастно ответил Инкер. «Я не верю, что ты был там. Прости, Инкерман, но я не верю». «А вдруг это все обман?» — подумал я. «Не только то, что он был наверху, но и все острова эти. Он хочет меня выманить к себе, чтобы не оставаться здесь одному. Хочет, чтобы я оставил лампу». «Да, я был у странной двери, я чувствовал жар от нее, видел всполохи. Но ведь это могло быть все, что угодно. Я обхватил бы голову руками в тот момент, и не будь в них вот зафака. Настолько нестерпимо больно стало от всех этих мыслей и догадок, каждая из которых могла приближать к истине, а могла преграждать к ней дорогу. Истина. Мелькал в сознании странный морской силуэт и пульсировала, билась волнами о камень. Истина. Истина. «Не ври мне!» — я наконец решился и написал ему прямо, что думал. «Ты всего лишь сдал лампу и прошел по боковому коридору в свой отсек. Я могу понять все, Инкер, и даже могу понять, почему ты мне врешь, но не делай этого, не делай, потому что мы друзья». «Я говорю тебе это как раз потому, что мы с тобой друзья. Ты думаешь, я испугался? Ты думаешь, твой Инкерман, которого ты знал всю жизнь, просто струсил идти по островам, так?» Что-то смущало меня в движениях Инкера. Смущало и настораживало. У него попеременно дергались то глаз, то уголок губы, то плечи, и самое главное, все это вновь повторялось точно в такой же последовательности. Он словно стеснялся этого и чуть наклонял голову вниз, чтобы не встретиться со мной взглядом, но даже это движение странным образом повторялось. «Я думаю, что тебе это не было нужно. Ты ведь не хотел донести лампу, ты не видел в этом смысла, ты просто гулял, ты ни к чему не привязывался, и ради чего тебе так рисковать? К тому же ты бы остался там, если бы выполнил миссию. Разве нет? Возвращаться на нижние уровни невозможно, мы с тобой оба это отлично знаем. А если даже там другие правила, зачем возвращаться обратно, тем более сюда?» Чтобы было понятно, я даже развернулся и сделал широкий жест руками, словно стремясь охватить все пространство вокруг. «Что здесь, Инкер, стоило твоего возвращения? Разве что там оказалось гораздо хуже?» «Я донес лампу Фи, но понял, что им не оставлю, что ее нельзя отдавать им, иначе всему конец». Инкерман снова моргнул. Вообще его заметно потряхивало. Я заметил, что и рука друга стала дергаться, и всем телом он то поддавался вперед, то опять возвращался в исходное положение. «Да ведь он хочет спать», — резко дошло до меня. «Он, как и я, пытается уснуть, а ничего не получается, вот его и рубит постоянно». Надо же, как все легко объяснялось. Я-то начал думать, будто он сошел с ума, но держится. А с другой стороны, почему нет? Он вполне мог сойти с ума от того, что не спит. И все острова с верхним уровнем и теми, кому нельзя отдавать лампу, могли ему просто почудиться. Как же все было сложно. У меня был целый ворох загадок и ни одной зацепки. Я опустился на пол и прислонился спиной к стеклу. Ненадолго почувствовал облегчение. Инкерман теперь был позади и мог видеть, что я набираю в отзыфаке, а я не хотел его видеть, я был не в силах стоять. «Ты тоже не спишь?» — сочувственно спросил я. «Какой смысл спать, если сон и так не прекращается?» Прочитав его ответ, я вздохнул, и рука с водзефака бессильно опустилась на пол. Довольно долго я не думал ничего, а просто сидел, прикрыв глаза. А когда решил продолжить переписку, даже не знал, стоит ли Инкерман за мной по-прежнему или уже ушел. Для водзефака это не имело ни малейшего значения. «Я никогда тебя толком не знал», — признался я в сообщении. «И теперь я в смятении. Во мне словно бьются волны, а сам я — высокий скалистый берег, по которому не пройдешь. И камни отрываются и падают в пустоту». Я подумал и стер. «Не в пустоту, нет. Падают вниз, скатываются, цепляют за собой другие, и их омывает брызгами, когда они достигают, наконец, воды. И все. Длинный бесконечный берег. А волны такие сильные, они все сильнее и сильнее. Скоро они вырвутся. Так я чувствую себя теперь. И я совсем не знаю, что чувствуешь ты. Кто ты такой? А ведь раньше внизу я знал тебя. Знал как самого себя. Вот что случилось. Наверное, это была слабость. Раскиснуть, довериться, предаться лирике. Но в тот момент я и был слаб. Перед решающим рывком неизбежна слабость. Инкерман не был так многословен. «Я пещера». Вот что он написал мне. Я не знал, что ответить, и он добавил. «Я должен был быть крепостью. Правда, думал, что все это будет иначе, но, знаешь, вышло как вышло. Я все-таки стал ею. Но эта крепость маленькая, только для одного. Но этого хватит». «Конечно», — ответил я. «Зачем тебе кто-то еще?» «Нет», — возразил Инкер. «Эта крепость построена не для меня. Она для тебя, Фиолент. Она твоя». Наверное, в тот момент я и понял. Лирики мне хватило. Но не стал прощаться с другом сразу. Это случилось чуть позже. «Чем пребывание отличается от созерцания?» — спрашивал я Инкера, ворочаясь на кровати. Я долго бродил по свободным комнатам, выискивая такую, что не скрипит, и теперь делал каждое движение с осторожностью. Но в своих вопросах другу я уже не соблюдал этот принцип, да и Инкерман отбросил напускное. Мы были откровенны друг с другом, по крайней мере, я очень хотел в это верить. Я знал, нашей дружбе конец. Инкер не пойдет выше, а я пойду. Ни у кого из нас не было выбора, он остался внизу. Сделав его когда-то, мы выбрали и все то, что случилось потом и к чему привело в итоге. Жалеть было не о чем, да и незачем, нужно было просто знать. Инкерман ответил быстро, как он один и умел, и просто. «Мой отсек тот, где я нахожусь, для непожелавших наверх, твой для нерешивших. Мы созерцаем друг друга через это стекло, так же было и уровнем ниже». Все созерцали друг друга, чтобы становиться лучше. Но в том созерцании, которое здесь, уже нет никакого смысла, оно ни на что не влияет и ничего не меняет. Пребывать — единственное, что можно здесь делать, что бы ты ни решил, сдаваться или идти дальше. Намеренно ли он мне написал «сдаваться»? На башенном сленге так назывался акт расставания с лампой, когда опускаешь ее в лампоприемник. Но почему он вспомнил это слово, чтобы меня поддеть? Мол, у него-то вышло, он наверху побывал, или... Я снова ел котлеты, бродил по коридорам, стоял у огненной двери, собираясь с мыслями. Ничего интересного. Так было множество раз. Но в какой-то момент мы вновь неизменно встречались. «Как ты смог вернуться?» Я подошел вплотную к стеклу и теперь смотрел прямо в его глаза. Мне не верилось в сверхъестественные возможности Инкермана, с чего башни его именно делять. Не допускал, что он мог обойти законы башни, перехитрить ее, найти какую-то лазейку. Это было невероятно, но, по крайней мере, разумно. И если быть до конца честным, я даже корил себя. Почему мне за все путешествие не приходила мысль, что правила башни можно взять и нарушить? Что можно придумать свои и жить спокойно по ним, несмотря на башню, вопреки? Мне было сложно, почти невозможно представить такое, но что если Инкер рискнул и создал свои законы и теперь живет в башне по ним? Я смотрел на него с недоверием, страхом и даже легким восхищением, забыв о том, что все эти эмоции вызваны лишь собственной догадкой. Мне пришлось узнать нечто ужасное. Я заметил, что Инкерман набирал буквы на «What the fuck», но при этом совсем не открывал рта. Конечно, в той ситуации в этом совсем не было смысла, но я проговаривал все, что писал, в полголоса, тихо. Так получалось само собой, и только дикие обстоятельства мешали нам слышать друг друга. «Мы постоянно что-то узнаем, на то и башня», — ответил я. «Там надо сделать выбор». Он собирался с мыслями, и я подождал ответа, но Инкер предпочел не продолжать. «Я не хочу в этом участвовать», — сообщил он мне. «Не хочу. Я пойду вниз». Прочитав эти слова, я почувствовал, словно сам пролетел с большой высоты. В который раз приходилось разочаровываться в предположениях. Я становился все дальше от истины. Я не понимал ничего. «Но вниз нельзя, Инкер», — написал я и как будто вложил в эти буквы всю жалость к нему, желание унять, успокоить, если невозможно переубедить. Нет, он не мог создавать никаких правил. Он выглядел сломленно, жалко. Он был не в себе. Как я мог верить в то, что мне говорил сумасшедший? Как же хотелось спрятаться от этого всего, забыть. Нет, определенно нужно было остановиться раньше и мне, и Инкерману. Тори нашла себя. Керчь была счастлива. Фепу грустит обо мне, но эспорт восстановит ей силы. И те, кто внедрил ее, найдут новый объект для помощи. А что делать нам с Инкерманом? Зачем мы поднялись сюда? Чего хотели? На что рассчитывали? Нет, просто шли, потому что идется, потому что миссия, потому что вдруг. И снова моя каменная лампа, о которую бились волны. Самому бы удержаться в сознании, зацепившись за него, будто за край обрыва. А Инкер кричал, кричал за стеклом по-настоящему. Его лицо искривилось от боли. И непрерывно вибрировал «What the fuck». Буквы текли по нему, как вода, сливаясь в одно бескрайнее море. «Но я попаду, попаду вниз!» — текли буквы, словно отправка зациклилась. Но Инкер ничего не нажимал, он только кричал, и я был уверен, что слышал его голос. «Я попаду, попаду вниз!» «Да понял, я понял!» — крикнул я. «Ты пугаешь меня!» Спохватившись, отправил ему это «What the fuck». Поток текста прекратился, Инкерман прислонился к стеклу и тяжело дышал. Устройство снова подало сигнал, и я посмотрел на экран. «Мы никакие не избранные», — прочитал я. «Мы не элита, как нам говорили. Элита живет внизу, в городе, откуда мы бежали. Здоровые люди с хозяйством, животными, сильные телом и духом, простые. У них огромный город под открытым небом, столько пространства, живи. Мы были избранными до того, как оказались здесь. Теперь мы прокляты». «Что ты такое говоришь, Инкерман?» — изумился я. «Здесь другая жизнь, но здесь есть лампа. Мы не просто так в башне. Нас наделили целью, в нас поверили. Ты просто дурак, если не понимаешь». На этих словах мне захотелось послать его куда подальше, но взгляд зацепился за следующие слова. «Мир охраняет себя. Природа, территория. Его ресурсы ограничены, их не может хватить на всех. Тем более, если все станут тянуть на себя, спорить и враждовать друг с другом, забыв о том, как и зачем следует жить в мире. Избавляясь от нас, Севастополь решает эту проблему. Севастополь стоит. Если бы всех наивных, всех не таких не загоняли сюда, внизу давно бы ничего не устояло. Отдав им лампу, оказавшись выше облаков, ты не сможешь спуститься. Подумай». «Мне объяснили, что я не смогу спуститься, едва я перешел порог башни», — раздосадованно ответил я. «Но у тебя есть шанс не сыграть за них». «Инкер, послушай, это все дает безумием, но ты даже не объяснишь, а почему я не могу сыграть за них, не зная, кто они такие. Мне просто любопытно, понимаешь?» «Это ты ничего не понимаешь. Тебе сказали, что ты должен донести лампу, и тебе даже не интересно, зачем. Ты слеп, ты не зря был на сервере. Он заменил тебе последние мозги». «А ты знаешь?» Я не хотел препирательства, а хотел, наконец, информации. «Ты знаешь, зачем зажигать лампу?» «Это как свеча или аккумулятор. Ты зажигаешь лампу, чтобы внизу все было хорошо». «Но как это может быть связано?» «Я не знаю», — признался Инкерман. «Кто мне это скажет?» «Но это так работает. Пока избранные, те, кто доходят до самого верха, зажигают свои лампы, Севастополь стоит». Я не успел прийти в себя от этих слов, как увидел, что за спиной Инкермана появились люди. Сначала один, потом еще пара, потом целая компания. Они шли с разных сторон, выходя из коридора и выстраиваясь полукругом за спиной у Инкера. Выглядело это жутко, словно ритуалы ветхих. Я попятился, совсем забыв про толстое стекло. «Смотри!» — вот Зефак опять завибрировал. «Они все, как и ты, пришли из созерцания. Они рискнули и проиграли, и теперь живут здесь, но живут. Они ждут тебя!» Я развернулся и побежал. Впервые мне стало так страшно, что я даже не оборачивался и не смотрел на What the Fuck, а остановился, чтобы отдышаться, лишь поняв, что надежно спрятался в лабиринте коридоров своего отсека, и жуткая площадь осталась далеко позади. Потом я часто вспоминал их. Они были изможденными, мне кажется, едва дышали. Ни у кого из них не было лампы в руках или чехла с лампой. У меня был. Я стал держаться за него, не прекращая, тем более не удавалось спать. Помучившись и поворочившись, я вновь совершал прогулки, ел, тоскливо провожал взглядом тени, мелькавшие на перекрестках. «Я вдруг вспомнил о паломничествах», — написал мне Инкерман. «И знаешь, о чем я подумал?» Мне было неинтересно, и, словно понимая это, Инкер не стал дожидаться ответа. «Как думаешь, почему возможность прямого паломничества дается лишь жителям созерцания?» «Потому что именно там сильнее всего разочарование. Там чаще всего ломаются. Все, что будет дальше, более-менее ясно, и поэтому уже проще, а на созерцании тяжело». «Что ты знаешь о паломничествах?» — вяло отозвался я. «Фе говорила», — как будто с гордостью ответил Инкерман. «Хорошо без желтопузика в очках. Не один ты у нас умный». «У меня не было разочарования на созерцании», — только и ответил я. «Грусть была, непонимание, что-то еще». «Да, чувства тут накатывают разные, но ни разу не испытывала разочарования». Я писал ему чистую правду, умалчивая только об одном. «Здесь, в пребывании, я был близок к тому, чтобы испытать это. Близок, но не». «Если бы ты там остался подольше, то понял бы это», — с привычным знанием дела сказал Инкерман. «Ты бы сломался, но ты все сделал верно. Молодец». Инкерман надоел мне. Я не хотел читать больше его сообщения и не верил ему и не понимал его. Но именно в тот момент, решив, что уходить нужно немедленно, я ощутил, как мне дорог этот человек. Он был единственным, что связывало меня с городом, с прошлой прекрасной жизнью. Был моим, пусть и потерянным, другом. Был последней частицей меня, наконец. Во мне самом оставалось меня меньше. Только одна лампа. Я побежал к стеклу еще быстрее, чем уматывал, завидев тех странных людей за его спиной. Есть они, нет, плевать. Я сделаю, что должен. Пусть и знаю, что из этого не выйдет ровным счетом ничего. «Я сделаю верно, и теперь...» — бросил What the Fuck. Инкерман стоял на том же месте, словно вовсе не покидал его. Не помню, как со мной это случилось, что на меня нашло, но я упал перед ним и шептал, и набирал торопливо буквы. «Я решил идти дальше. Что меня держит здесь? Только котлеты? Я не могу решать бесконечно долго. Я должен сделать это теперь или вообще не сделаю. Инкер!» — по моим щекам текли слезы. «Пойдем со мной». «Из моего отсека нет возможности идти наверх», — спокойно написал друг. «Но мне это и не нужно». «Инкер, я попрошу наверху за тебя, чтобы там ни было, я скажу, что ты мой друг, тебе необходимо быть со мной». «Это не так. Не обманывай себя, Фи. Я разочарован. Я разочарован». Он долго повторял это, и я окончательно понял, что Инкерман помешался, тронулся умом. Возможно, он и побывал наверху, иначе отчего это могло случиться? Я поднялся и прислонился к стеклу. Мои силы, как и силы Инкермана, были на исходе, но нужны ли силы сумасшедшим, я не знал. Мне же были необходимы. Как умел, я улыбался ему. Мне было жаль друга. Внезапно Инкермана передернуло. Его лицо приобрело совсем отчаявшийся, жуткий вид. Мне стало не по себе. Я посмотрел на экран и увидел. «Что ж твоя Феня сказала? Почему же не предупредила, что все окажется так?» Мне оставалось молчать. Я не хотел рассказывать ему, что Фе, конечно же, предупреждала, но вот, как выяснилось, только меня. Да и я-то особо не слушал ее предупреждения. «Знаешь, я завидую тебе», — написал Инкер. «Завидую, что это был ты. Все выбирали тебя. И Фе тебя выбрала». Я знал, что он завидует. Помнил его чувство к Тори и наше с ней прощание. И то, что у них ничего не сложилось, да и не пыталось сложиться. Конечно, он мне завидовал. Видел, как мы с Фи относимся друг к другу, понимал, кем я был для нее, что значил. Инкеру так не хватало этого, но даже башня не смогла ничего поделать. «И башня выбрала тебя», — добавил Инкер. Я посмотрел на него и не смог сдержать смеха. Но это не был злой смех, скорее нервный и печальный. Ну как же он не понимает? Столько прошел и ничего не понял. «Башня выбрала всех нас, теперь выбираем мы». Я протянул ему руку, но тут же ударился о дурацкое стекло. «Иди ко мне по коридору, иди, я тебя встречу, и мы пойдем вместе!» Но Инкерман покачал головой. «Я кинул лампу в бездну!» Это было последнее, что я от него получил. «Не стоило спрашивать, скоро и сам все узнаю», — решил я. «Инкерман не хотел идти, да и не сумел бы. А что я мог сделать? Только отправиться к нему, сдать лампу и перейти в его отсек пребывания?» И когда я взглянул на него напоследок, это не был уже взгляд друга. Я вспомнил одну небольшую деталь, которая вдруг заслонила в моем сознании все остальное. В пребывании мне так и не встретился Кучерявый. За мной не было охоты. Никакой вообще. Никто не просил отдать лампу, никто не предлагал купить, не пытался отнять, не угрожал мне. Но, кажется, меня пытались убедить, что лампа больше не нужна. А вообще, возможно ли дружба? Думал я, уходя и не оборачиваясь. Если все получается так. Передо мной пронеслись образы, лица родных, дорогих мне прекрасных людей, мои недалекие, Фе, Евпатория, Керчь. Это было молниеносным, как говорили в смешных ветхих книгах, видением, но его оказалось достаточно, чтобы отправить Инкеру свой последний ответ и вместе с тем отбросить все оставшиеся сомнения. Пусть делает, что хочет, его жизнь, а я пойду».